Герберт Уэллс. Дверь в стене. Глава первая. Однажды вечером, чуть менее 3 месяцев назад, Лайонел Уоллес поведал мне в задушевной беседе историю про дверь в стене. И поскольку он вел рассказ от первого лица, я тогда не усомнился в правдивости его слов. Он говорил так простодушно и с такой искренней убежденностью, что трудно было ему не поверить. Но на следующий день, когда я проснулся утром в своей квартире, в будничной обстановке привычной реальности и лежа в постели стал перебирать в памяти подробности, рассказанной Уоллесом истории, мое отношение к ней изменилось. Лишённое очарующего обаяния его неспешного проникновенного голоса и призрачного полумрака комнаты, в котором под мягким светом затененной абажуром лампы и сам Уоллес и все вокруг было словно окутано тайной, без торжественного убранства вечерней трапезы с ее изысканными десертами и напитками в искрящихся бокалах, без всего того, что создавало атмосферу яркого, уютного мирка, далекого от повседневности, история Уоллеса показалась мне совершенно невероятной. «Да он все придумал!» — воскликнул я. «Но как же здорово у него это получилось! Вот уж от кого я ничего такого не ожидал!» Сидя в постели и попивая мелкими глотками свой утренний чай, я поймал себя на том, что пытаюсь понять, почему накануне вечером принял нереальную выдумку за правду и предположил, что рассказ Уоллеса был проникнут по-настоящему волнующими чувствами, которые каким-то образом выражали, проявляли, внушали, не могу подобрать нужного слова, впечатление того, кто на самом деле пережил все это. Ибо в противном случае подобные ощущения невозможно было бы передать. Впрочем, теперь необходимость в такого рода объяснениях отпала. Сомнений больше нет. Я вновь, как и когда впервые слушал эту историю, абсолютно уверен, что Уоллес всеми силами старался приоткрыть мне некую тайну. Но понимал ли он, что же в действительности произошло, или только думал, что понимает, обладал ли каким-то редким драгоценным даром или стал жертвой игры воображения, не берусь судить. Даже обстоятельства его смерти, окончательно развеявшие мои сомнения, не прояснили этого. Так что пусть читатель делает выводы сам. Я уже не помню, какое мое случайное критическое замечание спровоцировало этого сдержанного человека на откровенность. Полагаю, он просто пытался защититься от обвинения в слабости и ненадежности, когда в связи с одним крупным общественным движением я упрекнул его в том, что он разочаровал меня. И тут Уоллес вдруг доверительно сказал: «Понимаешь, я словно зациклился на собственных мыслях. Ни на чем другом не могу сосредоточиться». На какое-то время он замолчал, гипнотизируя пепел своей сигары, а потом продолжил: «Знаю, я не оправдал ожиданий. Дело в том, что я ощущаю постоянное преследование. И речь не о привидениях или галлюцинациях. Но, Редмонд, это так странно, что и передать не могу. Меня неотступно что-то преследует, мучает, наполняет тоской, омрачает мою жизнь». Он сделал паузу, подавшись свойственной англичанам застенчивости, которая нередко овладевает нами, когда приходится говорить о чем-нибудь трогательном, печальном или прекрасном. «Ты ведь окончил колледж святого Ательстана?» Вдруг задал он риторический вопрос, совсем не кстати, как показалось в тот момент. «Что ж...» И он снова умолк. А потом, сначала запинаясь, но постепенно обретая уверенность, поведал мне свою тайну, неотступные воспоминания которой были связаны с неземной красотой и блаженством, пробуждавшими в его сердце ненасытное томление, отчего мирская жизнь со всеми ее прелестями стала казаться ему унылой, скучной и пустой. Теперь, когда я владею ключом к этой тайне, мне кажется, что и прежде все было написано у него на лице. Есть у меня одна фотография, подтверждающая это особенно наглядно, ибо фотографу удалось запечатлеть до странности отрешенный взгляд Лайнела. А еще вспоминаются слова женщины, очень любившей его. «Внезапно, — рассказывала она, — он теряет всякий интерес к окружающему миру и просто забывает о вашем существовании. Его ничего не волнует. Ему ни до чего нет дела, в том числе и до вас, хотя вы находитесь рядом с ним». Однако подобное происходило с Уоллесом отнюдь не всегда. И если ему удавалось задержать на чем-то свое внимание, он добивался исключительных успехов, коих в его карьере целая россыпь. Он давно превзошел меня, став птицей высокого полета и заметной фигурой в обществе, о чем я мог только мечтать. Но и это не главное. Поговаривают, что будь он жив, непременно получил бы очень ответственный пост и, скорее всего, вошел бы в состав нового кабинета. А ведь ему не было еще и 40 лет. В учебе он всегда опережал меня, причем даже не прилагая особых усилий. Это получалось у него как бы само собой. Почти все школьные годы мы провели вместе в колледже Святого Ательстана в Восточном Кенсингтоне. В начале обучения наши познания были примерно на одном уровне, но к моменту окончания колледжа он оставил меня далеко позади, поражая всех блестящей эрудицией и всесторонней образованностью, при том, что и я добился вполне неплохих результатов. Именно в школе я впервые услышал о двери в стене, о которой вторично Уоллес рассказал мне всего за месяц до своей смерти. Для самого Уоллеса дверь в стене была реальной дверью, ведущей в мир вечных ценностей, скрытой за реальной стеной. Теперь я в этом совершенно уверен. О таинственном мире, навсегда изменившем его жизнь, он узнал еще ребенком, в возрасте 5-6 лет. Помню, как неторопливо начав свою исповедь, он с очень серьезным видом пытался восстановить в памяти, когда именно это произошло. «Там был дикий виноград», — говорил он. «Багряные лианы, освещенные янтарным полуденным солнцем, ярко выделялись на фоне белой стены. Почему это отчетливо запечатлелось в моем сознании, уже и не скажу, слишком много лет прошло. А еще там, на чистом тротуаре перед зеленой дверью, лежали листья конского каштана. Они были одновременно и желтые, и зеленые, но не бурые и не грязные. Понимаешь, вероятно, совсем недавно опали. Значит, стоял октябрь. Я каждый год наблюдаю, как осыпается листва конского каштана, так что могу точно это определить. Если не ошибаюсь, мне в то время было 5 лет и 4 месяца». По словам Уоллеса, уже тогда он отличался от своих сверстников. Рано научился говорить, проявлял несвойственное детям благоразумие и, по мнению окружающих, вел себя совсем как взрослый. Будучи не по годам развитым ребенком, он уже в этом возрасте пользовался такой свободой, какую большинство детей получают в лучшем случае в 7-8 лет. Мать Уоллеса умерла при родах, и он рос под присмотром не слишком бдительной и строгой бонной воспитательницы. Его отец, суровый, поглощенный своими делами адвокат, уделял сыну мало внимания, но был убежден, что мальчика ждет великое будущее. А самому Лайнелу, как я думаю, несмотря на всю его одаренность, жизнь казалась немного серой и скучной. И однажды он пошел погулять, направившись, куда глаза глядят. Как ему удалось улизнуть из дома и по каким улицам Восточного Кенсингтона он бродил, Уоллес не помнил. С течением времени это выветрилось из памяти. Но белая стена и зеленая дверь отпечатались в сознании необычайно ярко. Как следует из его воспоминаний о том далеком дне, при первом же взгляде на зеленую дверь он ощутил необъяснимое желание открыть ее и войти. Она буквально притягивала его к себе. Вместе с тем он был убежден, что поддаваться этому влечению неразумно либо неправильно. Ему не удалось точно определить, что именно. И еще Уоллес особо отметил сей любопытный факт. Он с самого начала знал, если, конечно, память не подшутила над ним, что дверь не заперта, и он может войти в нее в любой момент, как только решится. Я так и вижу маленького мальчика, который топчется перед дверью в стене, то приближаясь к ней, то отступая назад. И совершенно непостижимо почему, но Лайонел был уверен, что отец очень рассердится, если он войдет в эту дверь. Уоллес подробно описал мне свое состояние в тот момент. Охваченный сомнениями, он прошел мимо двери, потом сунул руки в карманы, по-мальчишески свистнул, дабы скрыть неуверенность, и с независимым видом зашагал вдоль стены. «Когда стена закончилась, — рассказывал он, — его взору предстал ряд убогих грязных ловчонок. Особенно запомнились ему мастерские водопроводчика и маляра, вокруг которых повсюду валялись в беспорядке пыльные глиняные трубы, листы свинца, круглые краны, каталоги с образцами обоев и жестянки с эмалью. Он стоял, делая вид, будто рассматривает все это, хотя на самом деле страстно желал вернуться к зеленой двери. А затем, — вспоминал Уоллес, — поток эмоций нахлынул на него, и пока нерешительность снова не овладела им, он помчался к вожделенной двери, толкнул ее вытянутой вперед рукой и вступил в неведомый мир, оставив привычную реальность по другую сторону двери, которая тут же захлопнулась за ним. Вот так. В один миг он очутился в таинственном саду, с тех пор не дававшем ему покоя всю его жизнь. Олли с трудом подбирал слова, пытаясь передать свои впечатления от этого сада. Воздух там был невыразимо пьянящим, что давало ощущение легкости, счастья и благополучия. Казалось, будто сад нарисован акварелью. Такими чистыми, нежными, изысканными и светящимися красками он ласкал взор. Стоило только попасть туда, и тебя сразу захлестывала безграничная радость, какая в нашем мире даруется людям лишь в редкие мгновения безоблачной юности. Там все было прекрасно. Олес задумался, потом продолжил свой рассказ. «Веришь ли?» — произнес он с легким сомнением в голосе и на миг замолчал, словно выдерживая паузу перед тем, как сообщить нечто совершенно невероятное. «Там были две огромные пантеры. Да, две бархатистые пятнистые пантеры. И я их не испугался. Они играли с мечом на длинной широкой аллее, окаймленной с обеих сторон мраморными бордюрами и клумбами с цветами. Одна из пантер подняла голову и направилась ко мне, глядя на меня, как показалось, с любопытством. Подойдя, она нежно потерлась своим мягким круглым ухом о мою протянутую к ней ручонку и заурчала. Говорю тебе, это был зачарованный сад. Я знаю. А какого он размера? О, он простирался во все стороны, и его границы терялись где-то за горизонтом. Вроде бы вдалеке виднелись холмы. Бог знает, куда вдруг подевался восточный Кенсингтон. И почему-то у меня было чувство, будто я вернулся домой. Знаешь, в ту же секунду, как дверь захлопнулась за мной, я сразу забыл дорогу, усыпанную опавшими листьями каштана, с ее экипажами и повозками торговцев. Забыл о дисциплине и повиновении. Забыл о своих сомнениях и страхах. Забыл об осторожности. Забыл знакомую реальность обычной жизни. В одно мгновение я стал самым веселым и счастливым мальчишкой на свете. В том, другом мире. А мир этот был действительно совсем другим. Озаренный теплым мягким светом. Он поражал сочностью и насыщенностью красок. Тихая ясная радость искрилась в воздухе. В небесной синеве плыли легкие, пронизанные солнцем облака. Длинная широкая аллея манила меня, словно приглашая идти вперед. По обеим ее сторонам росли великолепные цветы, которые, хотя за ними никто не ухаживал, выглядели бесподобно. И я не заметил ни одного сорняка. Рядом со мной шли две большие пантеры. Я не испытывал страха, когда погрузил свои маленькие пальчики в густой мягкий мех, лаская их круглые уши и почесывая особо чувствительные места за ушами. И всю дорогу беззаботно играл с ними, а они будто приветствовали меня, всем своим видом показывая, что здесь мой дом. Да и сам я был охвачен радостным чувством долгожданного возвращения домой. И когда через некоторое время на аллее появилась высокая светловолосая девушка, которая с улыбкой пошла мне навстречу и сказала «Вот и ты», а потом подняла меня, поцеловала, опустила на землю и, взяв за руку, повела за собой, я ничуть и не удивился, ибо с радостью сознавал, что иначе и быть не могло. Всё в этом зачарованном саду словно напоминало мне о счастливых моментах моей жизни, которые я каким-то странным образом пропустил. По широким красным ступеням, едва различимым в зарослях дельфиниума, мы поднялись к просторной аллее, лежащей в тени высоких старых деревьев. Знаешь, вдоль этой аллеи, среди багряных обветренных стволов, высились мраморные памятники и статуи, а рядом бродили ручные, очень ласковые белые голуби. Периодически поглядывая сверху вниз, моя спутница вела меня по аллее. Я до сих пор не забыл милые черты ее доброго лица с тонко очерченным подбородком. Тихим, задушевным голосом она задавала мне вопросы и рассказывала что-то, без сомнения, очень приятное, но что именно, хоть убей, не помню. Некоторое время спустя маленькая обезьянка-капуцин, очень чистенькая, с шерсткой цвета лесного ореха и дружелюбными карими глазами, спустилась к нам с дерева и побежала рядом со мной, беззастенчиво разглядывая меня снизу и искаля зубы, а потом прыгнула мне на плечо. И, преисполненные счастьем, мы возобновили свой путь. Олес замолчал. «Продолжай», — попросил я. «Мне вспоминаются всякие мелочи. Например, по дороге я обратил внимание на погруженного в размышления старика, который сидел прямо на земле среди благородных лавров. Затем мы миновали удивительно пеструю поляну, облюбованную длиннохвостыми попугаями, и вдоль широкой тенистой колоннады вышли к роскошному дворцу с великолепными фонтанами и множеством необычайно красивых вещей. Казалось, что в этом месте сбываются все мечты. Я встретил там много людей, кого-то помню хорошо, кого-то смутно, но все они были прекрасны и добры. Каким-то образом, не знаю как, я сразу почувствовал, что дорог им, и они рады меня видеть, а их ласковые прикосновения и приветливые, сияющие любовью взгляды пробуждали во мне неподдельное счастье. Да, он ненадолго задумался. Я нашел там друзей. Это очень радовало меня, потому что прежде я был одиноким мальчиком. Во дворе, где стояли солнечные часы, обрамленные цветами, а трава напоминала ровный зеленый ковер, мы играли в чудесные игры, которые сблизили нас. Странно, но это не запечатлелось в моей памяти. Я совсем не помню, в какие игры мы играли. И никогда не помнил. Впоследствии, еще в детские годы, временами доводя себя до слез, я часами копался в своих воспоминаниях, пытаясь понять, в чем заключалось то счастье, что дарили эти игры. Мне хотелось снова сыграть в них у себя в комнате. Но нет, все, что я мог вспомнить, это ощущение счастья и облик двух моих постоянных товарищей по играм. Как-то раз появилась строгая темноволосая женщина с хмурым бледным лицом и мечтательными глазами в длинном светло-пурпурном одеянии и с книгой в руках. Она сделала мне знак следовать за ней и повела меня в галерею над залом. Мои новые друзья не хотели расставаться со мной, они сразу перестали играть и стояли, глядя, как меня уводят. «Возвращайся к нам!» — кричали они вдогонку. «Возвращайся скорей!» Я поднял глаза на женщину, но она не обращала на крики моих товарищей ни малейшего внимания. Ее лицо было абсолютно спокойным и серьезным. Мы подошли к скамье на галерее. Я встал рядом с женщиной, готовый заглянуть в книгу, которую она держала на коленях. Книга распахнулась. Женщина показывала мне, а я в изумлении смотрел. На оживших страницах я увидел самого себя. Это была история обо мне, обо всем, что случилось со мной со дня моего рождения. И что самое удивительное, в книге были не нарисованные картинки, а настоящая жизнь, понимаешь? Олес надолго умолк, В его глазах, устремленных на меня, сквозило сомнение. «Понимаю», — сказал я. «Продолжай». «Да, настоящая жизнь, поверь. Реальность, в которой были все, кому там надлежало быть. Люди двигались, события следовали одно за другим. Моя дорогая матушка, чей образ я помнил уже довольно смутно, отец, как всегда, непреклонный и суровый, слуги, детская, знакомая домашняя утварь. Затем парадный вход и оживленные улицы с их броуновским движением. Я смотрел, изумляясь, периодически с недоумением заглядывал в лицо женщины и снова переворачивал страницы, что-то пропуская, чтобы увидеть в этой волшебной книге как можно больше и еще больше. А вот, наконец, и я сам в тот момент, когда топтался в нерешительности перед зеленой дверью в белой стене, и на меня опять нахлынули те же ощущения страха и внутренней борьбы. «А что потом?» — взволнованно крикнул я и хотел перевернуть страницу, но строгая женщина остановила меня, накрыв мою маленькую ручку своей ладонью. «Что дальше?» — настаивал я, изо всех моих детских сил пытаясь освободиться от ее пальцев. И когда она уступила и страница перевернулась, женщина тихо, как призрак, склонилась надо мной и поцеловала меня в лоб. Но на этой странице не оказалось ни зачарованного сада, ни пантер, ни девушки, которая вела меня за руку, ни моих товарищей по играм, так не хотевших меня отпускать. Я увидел длинную серую улицу западного Кенсингтона, окрашенную в унылые тона после полуденных часов, когда уже приближаются сумерки, но еще не зажгли фонари. И там был я, маленькая жалкая фигурка. Я плакал навзрыд, не в силах сдержать слезы. Плакал, потому что не мог вернуться к моим дорогим друзьям, товарищам по играм, кричавшим мне вслед: «Возвращайся к нам, возвращайся скорей!» Да, я был там. И уже не на странице книги, а в жестокой реальности. Зачарованный сад и печальная женщина, подле которой я стоял и которая материнской рукой пыталась удержать меня, внезапно исчезли. Но куда? Оля снова замолчал и какое-то время в задумчивости глядел на огонь в камине. «О, как мучительно было возвращение!» — прошептал он. «Ну и?» — спросил я спустя минуту-другую. «Меня вернули обратно в этот безрадостный мир, где я был несчастным и жалким. Как только я полностью осознал, что произошло, мной овладело безудержное отчаяние. До сих пор помню, какой стыд я испытал, рыдая в присутствии посторонних, и какое унижение, когда был с позором доставлен домой. Как наяву, вижу обходительного старого джентльмена в золотых очках, который, ткнув меня зонтиком, остановился и участливо сказал: «Бедный малыш, ты, наверное, потерялся?» И это он мне, лондонскому мальчишке, 5 лет с гаком. Вдобавок, ему зачем-то понадобилось привести любезного молодого полисмена и собрать вокруг нас толпу, а потом всем миром сопроводить меня домой. Вот так, привлекающий всеобщее внимание своим плачем, испуганный и удрученный, я вернулся из зачарованного сада в отцовский дом. Таким, насколько я помню, был этот сад, который не отпускает меня по сей день. Разумеется, я не могу описать словами магию призрачной нереальности того мира, столь непохожего на привычную обыденную действительность. Но все так и было. Если это был сон, то я уверен, самый удивительный сон наяву. Да, ну и, конечно, дома мне устроили настоящий допрос. Пришлось отчитываться перед тетушкой, отцом, няней, Бонной, перед всеми. Я пытался рассказать им правду, в результате чего отец впервые в жизни выпорол меня за ложь. А когда я повторил свою историю тетушке, она, в свою очередь, наказала меня за злостное упрямство. В конце концов, мне вообще запретили об этом говорить, и всех предупредили, чтобы они не слушали мои небылицы. Даже книги сказок у меня на время забрали, дабы не потакать моему слишком богатому воображению. Как тебе такое? Да, они сделали это. Отец принадлежал к старой школе. И я вынужден был держать все пережитое при себе, живя лишь воспоминаниями. Но по ночам Уткнувшись в мокрую от слез подушку, я вновь и вновь нашептывал свою историю, ощущая на губах соленый вкус неизбывной тоски, навсегда поселившейся в моей детской душе. И с тех пор, без особого рвения произнося обычные молитвы, я неизменно заканчивал их единственно значимой для меня просьбой. «Господи, дай мне увидеть во сне зачарованный сад! Помоги вернуться туда! О, Господи, пожалуйста, верни меня в мой сад! Верни меня в мой сад!» И я на самом деле часто видел его во сне. Возможно, я что-то упустил в своем рассказе, а может, добавил какие-то детали, не знаю. Но ты ведь понимаешь, как трудно связать воедино отрывочные воспоминания о неизгладимом событии, произошедшем в раннем детстве. Между ним и всем тем, что было потом, в отроческом возрасте, пролегла огромная бездна. Со временем я уже не мог представить, что когда-нибудь расскажу кому-то о том чудесном мимолетном видении. «А ты пытался найти зачарованный сад?» — задал я очевидный вопрос. «Нет», — ответил Уоллес. «Во всяком случае, я не помню, чтобы в раннем детстве предпринял хоть одну попытку отыскать его. Сейчас мне это кажется странным, но, видимо, после того злополучного инцидента за мной стали намного строже присматривать, опасаясь, что я могу снова заблудиться. Я начал разыскивать свой сад не раньше, чем познакомился с тобой. И на какое-то время, хотя сейчас в это трудно поверить, я вообще о нем забыл. Думаю, мне тогда было лет 8-9. Ты помнишь меня в этом возрасте в колледже Святого Ательстана?» Еще бы! В те дни я и виду не подавал, что лелею в душе тайную мечту. Не так ли?» Глава вторая. Уоллес посмотрел на меня, и лицо его осветилось улыбкой. «Ты когда-нибудь играл со мной в северо-западный путь?» «Нет, конечно. Я тогда еще не знал тебя. Короче, была такая игра», — пояснил он. «И каждый ребенок, наделенный живым воображением, мог играть в нее целые дни напролет. Суть заключалась в том, чтобы найти северо-западный путь в школу. Обычный протаренный маршрут был слишком прост и неинтересен. По условиям игры требовалось отыскать какой-нибудь более сложный окольный путь, он-то и назывался северо-западным. Для этого нужно было выйти из дома на 10 минут раньше, направиться, куда глаза глядят, в наиболее безнадежном направлении, а потом в обход по незнакомым улицам добраться до своей цели. И однажды, заплутав в каких-то закоулках бедного квартала по другую сторону Кэмпден-Хилл, я уже начал опасаться, что в этот раз мне не удастся выиграть, и я могу опоздать в школу. От отчаяния я свернул на какую-то улочку, казавшуюся тупиком, в конце которой неожиданно обнаружил проход. Подгоняемый вновь забрезжившей надеждой, я ускорил шаг. «И все-таки моя возьмет», — сказал я себе, — проходя мимо убогих ловчонок, почему-то на удивление знакомых, как вдруг очутился перед длинной белой стеной с зеленой дверью, ведущей в зачарованный сад. Меня будто током ударило. Значит, тот сад, тот чудесный сад, не был сном. После недолгой паузы Уоллес продолжил свой рассказ. «Думаю, этот второй случай, когда судьба привела меня к зеленой двери, ясно показывает, насколько деятельная жизнь школьника отличается от безграничного досуга ребенка. По крайней мере, мне и в голову не пришло тут же открыть дверь и войти. Видишь ли, все мои мысли были сосредоточены только на том, чтобы не опоздать в школу. Ведь я оберегал свою репутацию примерного ученика. Впрочем, какое-то небольшое желание заглянуть хотя бы в щелочку? Да, наверное, было. Но я воспринимал это искушение главным образом как очередное препятствие, мешающее мне вовремя добраться до школы. Конечно, столь неожиданный поворот событий заинтриговал меня, и тем не менее я не остановился у заветной двери. Конечно, я, не переставая, размышлял о ней и все-таки шел дальше. Вынув из кармана часы и обнаружив, что у меня в запасе есть еще 10 минут, я помчался во всю прыть вдоль белой стены, а миновав ее, быстро спустился с холма к знакомым местам. Взмыленный и запыхавшийся, что правда, то правда, я успел в школу вовремя. Помню, как повесил пальто и шляпу. Вот ведь я прошел мимо двери, даже не заглянув в нее. Странно, да? Он задумчиво посмотрел на меня. Разумеется, я не знал тогда, что вход в зачарованный сад не всегда можно найти. Школа волей-неволей ограничивает воображение сосредоточенного на учебе подростка. Но сама мысль, что сад где-то рядом и мне известна дорога к нему, наполняла меня счастьем, хотя приоритет я по-прежнему отдавал школе, которая поощряла мою тягу к знаниям. Полагаю, я в тот день был очень рассеян, невнимателен, поскольку предавался воспоминаниям об удивительных людях из зачарованного сада в предвкушении новой встречи с ними. Как ни странно, я ничуть не сомневался, что они будут рады видеть меня. Но при этом мне кажется, что тем утром я думал о саде всего лишь как о приятном месте, где было бы хорошо провести время в промежутках между напряженными школьными занятиями. Я не пошел туда после школы, понадеявшись, что смогу сделать это на следующий день, ибо занятий предстояло немного, и я должен был освободиться пораньше, что и повлияло на мое решение. К тому же, витая в собственных мыслях, я не усвоил того, что нам объясняли на уроках, и мне пришлось позаниматься дополнительно, а потому времени на окольный путь у меня просто не осталось. Наверное, так. Не знаю. Но одно знаю точно. Зачарованный сад настолько овладел всеми моими помыслами, что я уже был не в силах хранить эту тайну про себя. И я рассказал о ней... Как же его звали? Парню, напоминавшему хорька. Мы еще дали ему прозвище «Пройдоха». «Хопкинс», — подсказал я. «Ну да, Хопкинс. Я не очень доверял ему и не хотел ничего рассказывать. Чувствовал, что не следует этого делать, и все-таки не удержался. Возвращаясь из школы, мы часть пути шли с ним вместе. Он был невероятно общительным, мог часами молоть языком. И если бы я не обмолвился о зачарованном саде, мы все равно болтали бы о чем-нибудь еще. А меня в тот момент, кроме сада, ничего не интересовало. Вот я и проговорился. А он выдал мою тайну. На другой день, во время перемены, меня обступили ребята из старших классов, человек 6. Они потрунивали надо мной и в то же время хотели побольше узнать о зачарованном саде. Среди них был здоровяк Фоссет, помнишь его? А также Карнаби и Морли Рейнольдс. Может, и ты тоже? Впрочем, нет, я бы запомнил, будь ты в их числе. Мальчишки — странные создания, сотканные из противоречий. Я не исключение. Несмотря на мое подспудное отвращение к самому себе, я реально был польщен вниманием этих больших парней. Особенное удовольствие мне доставила похвала Крошоу. Помнишь старшего сына композитора Крошоу, который сказал, что это самая лучшая выдумка, какую ему когда-либо приходилось слышать. Но вместе с тем я сгорал от стыда, выбалтывая им свою священную тайну. А когда скотина Фоссет грязно пошутила о девушке в зеленом, Олис невольно понизил голос, вспоминая пережитой позор. «Я пропустил это мимо ушей, сделав вид, что отвлекся», — продолжил он. «Неожиданно Карнаби обозвал меня маленьким лгунишкой. Я настаивал, что все это чистая правда, и завязался спор. Тогда я заявил, что знаю, где находится зеленая дверь, и могу отвезти их всех туда за каких-нибудь 10 минут». Тут Карнаби, встав в позу, с видом оскорбленной добродетели потребовал, чтобы я подтвердил свои слова на деле, а не то мне достанется. Карнаби когда-нибудь выкручивал тебе руку? Тогда ты поймешь меня. Я поклялся, что мой рассказ — истинная правда. Но с Карнаби в школе никто не мог тягаться, и мне неоткуда было ждать помощи. Крошоу пытался замолвить словечко в мою защиту. Да что толку? Карнаби добился своего. Я испугался, разволновался, уши у меня горели, разум отключился. Я вел себя как дитя малое. И в результате, вместо того, чтобы самому отправиться на поиски зачарованного сада, я через некоторое время возглавил шествие всей компании. На душе у меня скребли кошки. Жгучая боль застыла в глазах. Уши и щеки были пунцовыми от стыда. Я шел впереди, а шесть глумливых, любопытных и угрожавших мне школьных громил за мной следом. Мы не нашли ни белой стены, ни зеленой двери. «Ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что не мог найти. Если бы мог, нашел бы. Позже я ходил туда один, но мои поиски были тщетны. Теперь мне кажется, что все школьные годы я только и делал, что искал белую стену с зеленой дверью и ни разу не видел ее. Веришь? Ни разу. А от парней тебе сильно досталось? Зверски. Карнаби и его приспешники решили, что такую явную ложь нельзя оставлять безнаказанной. Помню, как я украдкой шел домой, а потом бесшумно поднимался к себе на второй этаж, стараясь, чтобы никто не заметил моих зареванных глаз. Я так и уснул весь в слезах. Но плакал я не из-за Карнаби, а потому что лишился возможности снова попасть в зачарованный сад, где мечтал провести чудесные послеполуденные часы. Плакал о нежных, ласковых женщинах и ожидавших меня товарищах. Об игре, в которую снова надеялся научиться играть. О прекрасной, забытой игре. Я был уверен, что если бы не проболтался... После этого в моей жизни наступили тяжелые времена. Бывало, по ночам я лил слезы, а днем витал в облаках. Целых два семестра я плохо учился. И у меня понизилась успеваемость. Помнишь? Ну, конечно, должен помнить. Ведь именно ты тогда превзошел меня в математике, что, кстати, помогло мне снова взяться за ум. Глава третья. Несколько минут мой друг молчал, устремив взгляд в самую сердцевину алого пламени камина. А потом сказал. «Только в 17 лет я вновь увидел зеленую дверь. Она внезапно возникла передо мной в третий раз, когда я ехал на Паддингтонский вокзал, направляясь в Оксфорд сдавать вступительный экзамен. Это было мимолетное воплощение мечты. Я курил, склонившись над низкой дверцей моего двухколесного экипажа, считая себя, без сомнения, безупречным джентльменом. Как вдруг — стена и дверь. И сразу ожили незабываемые воспоминания о том, что так мне дорого и все еще достижимо. Мы прогрохотали мимо. Я был слишком удивлен, чтобы остановить кэп, и только когда мы отъехали уже довольно далеко и завернули за угол, у меня появилось странное двойственное чувство внутренней борьбы с самим собой. Доставая из кармана часы, я постучал, чтобы привлечь внимание кучера. «Да, сэр!» — тут же откликнулся он. «Любезный...» «А, впрочем, ничего!» — крикнул я. «Это ошибка! Моя ошибка! Я тороплюсь! Поезжайте!» И мы продолжили путь. Я получил стипендию. Вечером того же дня, когда мне сообщили об этом, я сидел в родительском доме у камина в своем маленьком кабинете наверху, и похвала отца, столь редкая похвала, и его разумные советы звучали у меня в ушах. А я курил мою любимую трубку, внушительного размера трубку, которой баловался в юности, и размышлял о двери в длинной белой стене. «Если бы я велел извозчику остановиться, — думал я, — то не поступил бы в Оксфорд, не получил бы стипендию и перечеркнул бы все надежды на блестящую карьеру. Я стал по-другому смотреть на жизнь. И в тот момент, пытаясь разобраться в путанных мыслях, я ни секунды не сомневался, что карьера стоит жертв. Те дорогие моему сердцу друзья и тот невероятно светлый и совершенный мир, в котором я когда-то побывал, казались мне чарующими и прекрасными, но странно далекими, ибо теперь передо мной открывалась другая дверь, дверь моей карьеры. Оля снова устремил взгляд на огонь, пылающий в камине, и в мерцании ярких алых всполохов Лицо его на какой-то трепещущий миг приобрело выражение непреклонной решимости, тут же исчезнувшей, как только он повернулся ко мне. «Итак», — со вздохом произнес Уоллес, — «я полностью посвятил себя карьере. Я много и упорно работал, но постоянно грезил о зачарованном саде и даже 4 раза видел дверь, ведущую туда, хотя и мельком. Да, 4 раза. Какое-то время реальный мир был для меня таким ярким, интересным и значительным, столько в нем таилось возможностей, что наполовину стершееся в памяти очарование сада по сравнению с ним казалось иллюзорным и расплывчатым. Кому захочется ласкать каких-то пантер вместо званого обеда с хорошенькими женщинами и выдающимися мужчинами? Окончив Оксфорд, я, исполненный надежд, вернулся в Лондон. Меня ожидало радужное перспективное будущее, для приближения которого я уже успел кое-что сделать. Кое-что. Однако случались и разочарования. 2 раза я влюблялся. Не буду подробно останавливаться на этом. Скажу лишь, что в один из тех памятных дней, направляясь к некой особе, которая, как мне было известно, сомневалась, осмелюсь ли я к ней прийти, я наугад срезал путь близ Эрлскорт, и кратчайшей дорогой неожиданно вышел к знакомой белой стене с зеленой дверью. «Странно», — удивился я, — «ведь мне всегда казалось, что мой зачарованный сад где-то рядом с Кэмпден-Хилл. Почему-то найти это тайное место, это воплощение моих грез, так же трудно, как сосчитать камни Стоунхенджа». И я прошел мимо, поскольку тогда настойчиво стремился к совсем другой цели. Дверь не манила меня в тот день. Правда, на секунду мне захотелось проверить, открыта ли она. И нужно-то было сделать не более 3 шага в сторону. Впрочем, в глубине души я не сомневался, что она распахнется передо мной. Но это могло задержать меня, а мне нельзя было опаздывать на свидание, которое, как я считал, затрагивало мою честь. Впоследствии я пожалел, что так торопился. Ведь можно было хотя бы заглянуть за дверь и помахать рукой пантерам. Однако к тому времени жизненный опыт уже научил меня не гоняться за тем, что недостижимо. Да, и все-таки это оставило во мне горький осадок. Потом последовали годы упорного труда, когда мысли о двери отошли на 2-й план. И лишь недавно она снова напомнила о себе. Да так зримо, что мной овладело чувство, будто весь мой мир заволокло какой-то тонкой тусклой пеленой. И я думал о ней с тоской и печалью, полагая, что больше никогда уже не увижу ее. Возможно, я был слегка переутомлен, а может, у меня наступил кризис среднего возраста. Не знаю. Но яркие краски бытия, всегда наполнявшие меня энергией, неожиданно померкли. И это теперь, когда назревают важные политические события и нужно особенно интенсивно работать. Странно, не правда ли? Я начинаю уставать от жизни, и все ее дары при ближайшем рассмотрении кажутся мне ничтожными. С некоторых пор я вновь испытываю мучительное желание вернуться в зачарованный сад. Да, моему взору еще 3 раза было ниспослано вожделенное видение. Сада? Нет, двери. И я не вошел. Олес наклонился ко мне через стол, и когда он опять заговорил, в его голосе звучала неизбывная печаль. 3 раза у меня был шанс. 3 раза! Я поклялся, что если когда-нибудь заветная дверь окажется передо мной, непременно войду в нее. Убежав от всей этой суеты и накала страстей, от блестящей мишуры тщеславия и утомительной тщеты. Войду и уже не вернусь. Останусь там навсегда. Я поклялся и мог это сделать, но так и не вошел. 3 раза в течение 1 года мне была дарована такая возможность, и все-таки я не вошел в зеленую дверь. 3 раза за минувший год. Первый раз это случилось в тот вечер, когда произошел резкий раскол при обсуждении закона о выкупе арендных земель, Правительству тогда удалось спастись благодаря перевесу всего в 3 голоса. Помнишь? Никто из нас, как полагаю, и большинство со стороны оппозиции не ожидал, что будет рассматриваться этот вопрос. И мнения раскололись, подобно яичной скорлупе. В тот вечер мы с Ходжкисом обедали у его кузена в Брентфорде. Оба были без дам. И когда нас вызвали по телефону, мы, воспользовавшись машиной хозяина, сразу помчались в парламент, едва успев к голосованию. По пути мы проехали мимо двери в стене, призрачной в лунном сиянии и в то же время абсолютно реальной, с яркими желтыми бликами в свете фар нашей машины. Несомненно, это была она, моя дверь. «Бог мой!» — воскликнул я. «Что?» — спросил Ходжкис. «Ничего», — ответил я. Момент был упущен. «Я принес огромную жертву», — сказал я руководителю нашей партии, когда прибыл. «Все мы чем-то пожертвовали», — бросил он на бегу и поспешил дальше. «Не думаю, что я мог тогда поступить иначе. Второй шанс мне представился, когда я спешил к умирающему отцу, чтобы попрощаться с моим суровым стариком. И опять же, требования жизни в тот момент были для меня превыше всего. Но в третий раз обстоятельства не препятствовали мне. Случилось это неделю назад. Я испытываю глубокое раскаяние, вспоминая о произошедшем. Я был с Баркером и Ральфсом. Теперь уже не секрет, что у меня состоялся разговор с Баркером. Мы обедали у Фробишера, и беседа наша приняла личный характер. Мое участие в новом реорганизованном кабинете было еще на стадии обсуждения. Да-да, теперь уже все решено, об этом пока не следует говорить, но и скрывать от тебя нет причин. Да, спасибо, спасибо. Однако, позволь досказать. Тем вечером интересующий меня вопрос буквально витал в воздухе. Мое положение было крайне щекотливым. Я очень хотел расспросить Баркера, узнать от него что-то более определенное, но мешало присутствие Ральфса. Мне стоило огромных усилий поддерживать легкий непринужденный разговор, не касаясь впрямую волнующей меня темы. И тем не менее пришлось. Дальнейшее поведение Ральфса подтвердило, что я был прав, проявив осторожность. За Кенсингтон-Хай-стрит Ральфс собирался покинуть нас. Вот тогда-то я и огорошу Баркера внезапной прямотой. Иной раз жизнь вынуждает нас прибегать к такого рода уловкам. Именно в этот момент я краем глаза уловил белую стену с зелёной дверью. Разговаривая, мы прошли мимо стены. Я прошел мимо. Как сейчас вижу на белой стене темную тень четко очерченного профиля Баркера, его складной цилиндр над выступающим носом, мягкие складки его кашне, а следом моя тень и тень Ральфса. Я прошел в каких-нибудь 20 дюймах от двери. То если, попрощавшись с ними, взять и войти в эту дверь? — спросил я себя, не в силах отделаться от возбуждения в предвкушении разговора с Баркером. В ворохе одолевавших меня проблем мне так и не удалось найти ответ на этот вопрос. «Они решат, что я сошел с ума», — пронеслась в голове отрезвляющая мысль. «Предположим, я сейчас исчезну», — продолжал я размышлять. «Загадочное исчезновение видного политика». И выбор был сделан. В критический момент чашу весов перевесили мелкие светские условности, которые во множестве своем тонкой паутиной опутали мое сознание. Олес посмотрел на меня с грустной улыбкой и сказал: «Я по-прежнему здесь. Здесь», — повторил он. «Я упустил свое счастье. 3 раза в этом году мне была дарована возможность войти в заветную дверь, ведущую в мир гармонии, покоя, согласия, блаженства, невообразимой красоты и такой бесконечной любви, какую ни один человек на земле не способен даже представить. И я отверг это, Редмонд. И уже никогда не смогу попасть туда». «Откуда ты знаешь?» «Знаю, да, знаю. Теперь мне остается лишь честно выполнять свой долг, решая проблемы, которые так сильно удерживали меня в судьбоносные моменты моего жизненного пути. Ты говоришь, я добился успеха. Этой вульгарной, докучливой мишуры, неизменно вызывающей у всех зависть. Ну, добился. Олес сжал в кулаке грецкий орех и протянул мне свою большую ладонь с раздавленными кусочками скорлупы и ядер. Вот он, мой успех. Я должен тебе кое-что сказать, Редмонд. Потеряв возможность вернуться в зачарованный сад, я словно утратил частичку самого себя. Уже 2 месяца, вернее, почти 10 недель, я практически не работаю. Так, минимум необходимого по самым неотложным делам. В моей душе нет покоя, лишь неуемное сожаление. По ночам, когда меньше риска с кем-нибудь встретиться, я выхожу из дома и брожу по улицам. Да, интересно, что подумали бы люди, узнав об этом? Член Совета Министров, глава самого ответственного департамента, бродит, горюя в одиночестве, чуть ли не во весь голос, сокрушаясь о какой-то двери и каком-то саде. Глава 4. Не могу забыть бледное лицо Олеса и его глаза, в которых появился незнакомый угрюмый блеск. Сегодня вечером я вижу этот образ моего друга особенно отчетливо. Я сижу на диване, вспоминая его слова, звук его голоса, а рядом лежит вчерашний вечерний выпуск Вестминстерской газеты с извещением о его смерти. В клубе за ланчем только о нем и говорили. О нем и о его загадочной кончине. Тело Олеса нашли вчера рано утром в глубоком котловане рядом с вокзалом в Восточном Кенсингтоне. Это был один из 2 котлованов, вырытых в связи с расширением железнодорожной линии на юг. В наспех сколоченном заборе, который огораживал опасное место, для удобства рабочих имелся небольшой дверной проем. По недосмотру одного из бригадиров дверь забыли запереть. В нее-то и вошел Уоллес. Я, словно блуждая в тумане, теряюсь в догадках. Вероятно, тем вечером Олес возвращался домой из парламента пешком, как нередко делал во время последней сессии. Представляю его одинокую темную фигуру, когда, поглощенный своими мыслями, он отрешенно брел по ночным безлюдным улицам. Возможно, в бледном обманчивом свете привокзальных фонарей он принял грубый дощатый забор за белую стену. А может, роковая незапертая дверь пробудила в нем сокровенные воспоминания? Да и существовала ли когда-нибудь зеленая дверь в белой стене? Не знаю. Я описал историю Олеса, как он сам мне ее рассказал. Порой я допускаю, что он стал жертвой фатального случая, что редко встречающиеся галлюцинации привели его в оставленную по беспечности ловушку. Хотя в глубине души так не думаю. Можете считать меня суеверным, даже слегка ненормальным, но я почти убежден, что он действительно обладал неким сверхъестественным даром, способностью видеть, воспринимать, как бы поточнее сказать, таинственный знак в виде зеленой двери в белой стене, указывающий спасительный путь в иной, невероятно прекрасный мир. Вы, наверное, возразите, что сверхъестественный дар — оказался на поверку предательским миражом, который в конечном итоге и погубил его. Но так ли это? Ведь здесь мы затрагиваем глубоко сакральные материи, доступные только немногим подобным ему ясновидцам, людям с богатой фантазией и творческим мышлением. Нам наш мир кажется ясным и простым. В нем забор — это всего лишь забор, а котлован — всего лишь котлован. Скованные обыденными представлениями, мы полагаем, что Олес безрассудно шагнул в таивший опасности мрак, навстречу своей гибели. Но так ли это было в его восприятии? Герберт Уэллс. «Дверь в стене». Рассказ читал Олег Булдаков.